Глава 14. Корабли без капитанов, капитан без корабля. Не откладывая, я переместился к Таниной двери, постучал. В привычных трениках и футболке девушка по-прежнему выглядела обеспокоенной. Она молча пропустила меня внутрь, захлопнула дверь и села за ноутбук. «Можно?» — спросил я, указывая на кровать. Таня не ответила. Она смотрела мне прямо в глаза, редко моргая и широко раздувая ноздри. Сердится, видимо. Я не знал, как начать разговор. Оправдываться у меня тоже не было причин. Если бы я с самого утра не был так сильно удивлен, то я адресно рассердился бы на Таню, потому что она вдруг перестала мне доверять в самой критической ситуации. А я ведь думал, что мы как минимум друзья. «Ты можешь ответить мне честно?» — спросила она наконец. «Конечно. Я и до этого не врал». «Андрей, прошу тебя!» Я сглотнул и ответил то, что она хотела услышать. «Хорошо, Танюш, я тебе отвечу предельно честно, спрашивай». «Ты сливал матч?» Теперь, когда мы были наедине, она не отводила взгляда. «Нет, я не сливал игру. Я послал Квази с его предложением куда подальше. Думаю, что именно с этим и была связана его агрессия в матче». «А почему не сказал нам?» «Не успел. Не подумал, что это важно. Тут нечего было обсуждать. Если бы собирался сдать матч, то посоветовался бы с вами». «Хорошо, допустим, я тебе верю. Тогда следующий вопрос. Как администрация узнала про ваш несостоявшийся уговор? Твоя работа? Не хотел, чтобы нас дисквалифицировали?» «Да нет же!» Сложно было сдержаться под натиском обидных предположений. «Не знаю, как они догадались. Подразумеваю, что они просматривают логи наших разговоров. Пока игроков мало, и все мы у них под прицелом, особенно капитаны, тренеры команд. Может быть, у них вообще настроен фильтр по ключевым словам?» Таня изогнула брови, но промолчала, а я продолжил. «Если хочешь, скажу тебе совсем честно. Я даже не подумал про такую возможность оставить нашу команду в турнире. Если бы я сам до этого догадался, то не исключаю, что мог бы обратиться к админам с жалобой. Но я не такой умный и хитрожопый». Таня улыбнулась в первый раз за последние часы. «Кажется, ты нашел убедительный довод, чтобы тебе поверить», — заговорщицки прошептала она. «Ты у нас действительно простоват в этом плане». «У нас». Она сказала «у нас». «Это хорошо. Значит, все-таки она ощущает некую общность со мной». Отлегло. Хоть одна хорошая новость. «Так ты рада, что мы все еще в игре? Пусть и таким путем». «Конечно, еще спрашиваешь. Знаешь, как я перепугалась, что нас выгонят? Как говорится, обстоятельства забудутся, а результат останется. Сейчас важно, чтобы мы победили в следующей игре. Иначе все эти споры будут напрасны, понимаешь?» «Понимаю. Поэтому остаток дня буду заниматься разбором соперника, выработкой тактики против них. До этого у нас неплохо получалось». Я осмелился подмигнуть Тане. Она ответила улыбкой. «Ладно, уговорил хитрец. Тогда у меня последний вопрос». Она поднялась со стула и встала напротив меня. «Вот мы про болевые ощущения говорили. Так это ведь, наверное, не только боли касается». И тут внутри меня что-то потяжелело и зажгло огнем. Мысли в голове вмиг спутались, смог вымолвить только «ну?». «Значит, и остальные чувства тоже должны быть, как бы это сказать, ощутимы в игре?» Час от часу не легче. На что она намекает? И почему я опять туплю в важный момент? А он важный, вот чувствую, что важный. Таня присела на кровать рядом со мной, отвернулась. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» — спросила она, разглядывая потолок. «Ну откуда я знаю? Спать? Гамбургер? 20-й уровень? «А?» — повторила она. «Догадываюсь», — на всякий случай ответил я. Она повернулась ко мне. Сцена почему-то напомнила мне операцию «И» и другие приключения Шурика. Ну, там, где Лида загадала найти в комнате Мишку, чтобы проверить экстрасенсорные способности Шурика, а он ее поцеловал. За долю секунды я решил довериться классике и собственным инстинктам, приобнял ее одной рукой и быстро поцеловал, внутренне будучи готовым получить молниеносный отпор. Но Таня не отстранилась, а ответила на поцелуй. Как это было? Странно. Мокро. Непонятно. Не знаю, какую чувствительность разработчики прописали для головы и губ в частности, но что-то я определенно почувствовал. Сколько длился наш поцелуй, не знаю. Такое разве можно анализировать? Потом Таня сказала: «Хм, забавно. Все чувствуется». Тут же она отстранилась, встала, отвернулась и опять села за компьютер, будто ничего и не было. Или все же засмущалась. «Любопытно было», — через паузу сказала она, — «попробовать. Ну, знаешь, если уж по лицу кулаком чувствуешь боль, то что насчет боли человеческих прикосновений?» «Что? А, ну да, мне тоже именно любопытно было. Но вместо этого я опять сказал какую-то фигню. Да, действительно и интересно. Надеюсь, ты же не думаешь? Ну, что это...» «Нет, нет!» Да я вообще ничего толком подумать не успел. Так айсберги в голове столкнулись и родили желание поцеловать девушку, которая мне очень нравилась. «Ладно, хорошо, что мы все одинаково поняли». Таня вдруг застучала по клавиатуре, будто сидела за древним консольным компьютером, когда мышку еще не изобрели, и все команды надо было вводить вручную. Палево, короче, с ее стороны стопроцентное. Даже от меня не ускользнуло, как она разнервничалась. «Ага. Тогда, наверное, давай делами займемся. Подготовка к матчу, ты же сам говорил». «Да, да, именно. Разбор команды, персонали игроков». «Тогда пока? До встречи вечером?» «Давай». «Или, если захочешь, зови потренироваться». Она, наконец, вновь взглянула на меня. «Если время, конечно, будет свободное. Ну и не перед самым матчем, чтобы энергии осталось достаточно на игру». «Энергии осталось? Вместе потренироваться? Она сейчас точно не пошлила эвфемизмами?» «Хорошо, ясно, понятно». Я встал и подошел к плану эвакуации. Постоял немного, не зная, что делать. «Может быть, проявить настойчивость? Не превращать все в шутку? Она этого ждет?» «Ох, женщины, как же с вами сложно!» «Пока». Я переместился к себе в комнату. «Что теперь?» Мозги по-прежнему велись в спирали. «Чем я хотел заняться до того, как мне написала Таня? Думай, думай». «Ага, хотел посетить магазин. То, что нужно сейчас». Я открыл приложение и влез в соответствующий раздел. Первым делом решил обновить себе компьютер. Вроде бы со смартфоном не было необходимости в ноутбуке, но у Тани же был, чем я хуже. Купил. Еще деньги остались. Зашел в раздел спортивной экипировки и выбрал себе бутсы плюс 5% к скорости бега, плюс 5% к точности удара. Учитывая мои показатели, плюс 5% это едва ли одна единичка. Ну ладно, лиха беда начала. В любом случае должно стать лучше, чем было. После этого я вышел из магазина, осмотрел обновленный компьютер, то есть ноутбук. Ничего необычного. Сказал, 33 корабля лавировали, да не вылавировали, и оказался дома в реальности. Мама на работе, обед сам себя не приготовит. Я поехал на кухню, сделал себе перекусить. Попытался сосредоточиться. Нужно было переключиться с романтических мечтаний на реальную работу. Первым делом я решил позвонить кабельщику. Тот по традиции взял трубку после пары гудков. «Чё, как, подросня?» — поприветствовал он. «Доволен, небось, по самые шорты с колготками?» «Что?» Ну вот он опять начинает. «Шорты с колготками — это вообще откуда? Из гардероба детсадовцев?» «Как раз об этом я и хотел спросить. Нет-нет, дружок, ты хотел сказать поблагодарить? Как вы догадались про... ну, сами знаете. Да не тупи ты, как и в прошлый раз. Сам же за знобе своей правильно сказал, что мы логи читаем. В смысле, вы и наш с ней разговор сейчас полили? Разговор? Теперь это так называется? Рассмеялся кабельщик. Не очкуй, я в самый важный момент отвернулся. Думал, у вас там все серьезно будет, а вы как дети. Какой еще самый важный момент? Это же невозможно в игре. Ну, было бы желание и фантазия. Ты самое главное не переживай. Залететь у нас в игре точно нельзя. Он опять зашелся хохотом. Ну что за человек? Пришлось взять себя в руки. Так все же. Что все же? Ну, спалили мы намерение квази. У него не первая попытка, так сказать, была. Но на первый раз что? Правильно, прощается. А вот с тобой у него уже явный косяк вышел. Да и всю эту историю с дракой и дисквалификацией надо было как-то разруливать. Выгнали бы две команды, как-то странно бы вышло. На пользу этим пивным брюхом. А так вы попали под амнистию, напугались, но отскочили. Педагогика, братан. Макаренко, Монтессори, блин, а не админ игры. Ясно. А я тут ни при чем? Спросил у него. Да ты, как я смотрю, вообще ни при чем любишь быть. Не уверен, что Таньке это понравилось. Он опять усмехнулся. Вы про что? Ну, про твой затуп нынешний. Так, хватит. Мой вопрос про другое. Вы сняли с нас дисквалификацию не из-за наших с вами договоренностей? Интересуешься, не приблотненный ли ты? Можно и так сказать. А тебе не пофиг? Нет. Хотя, по правде, я не знал, как к этому отношусь. А мне пофиг, что тебе не пофиг. Так что бери руки в ноги или в колеса и давай играй дальше. Остальные заботы оставь мне. Голос кабельщика вдруг стал серьезным, с металлическим отзвуком. Ладно. Ну а что еще было сказать? Если только уточнить один момент. А Фудгику все-таки за что досталось? Это который? А, любитель домашнего видео! Кабельщик опять прыснул. Ну так мы вроде обсуждали уже. Аккуратнее ему надо было быть. А он, так сказать, слишком рьяно полез вверх по лестнице возможностей. Не шибко понятно. Все, расход, вдруг оборвал кабельщик. Готовься к матчу. И про видосики не забывай. Он повесил трубку. Могло быть и хуже. Хотя из разговоров с ним, кроме ушата помоев, я мало чего черпаю. Что дальше? Пора изучить соперника. Значит, опять лезть в капсулу? А блок? Что-то надо по нему сделать? Наверное, лучше не сейчас. Сперва игра, потом отчеты. Оказавшись в комнате, сел за новенький ноутбук. Понты это все. Если его никуда с собой не брать, то функционал ровно такой же, как и за предыдущим стационарным ПК. Вошел в команду «Пивное брюхо». Посмотрел их предыдущие победы. Ну, что тут сказать, агрессивная тактика, даже авантюрная. 3-4-3. То есть они играют в 3 центральных защитника, полноценная полузащита и 3 человека в нападении. Выигрывали с перевесом в 2 мяча каждый раз, но и пропускали по одному или паре в свои ворота. Игроки были подобраны с умом, как будто команду клепали не на коленке перед турниром, а создавали заранее, обдумывая, кто будет играть на каждой конкретной позиции, каким образом будут распределены характеристики и все такое. Особенно это бросалось в глаза из-за процента реализации стандартных положений. Команда часто забивала со штрафных и угловых. Классно разыгрывали мяч, доводя до неожиданного для соперника удара по воротам. О чем это говорит? Такие голы принято называть тренерскими, то есть запланированными и отработанными на тренировках. Слабо верится, что они успели такое провернуть буквально за пару дней существования команды. Скорее, я поверю, что ребята знают друг друга в реале и, вероятно, не первый год играют вместе. Итак, что с защитой? 2 высоких и 1 быстрый. Нормальный ход на все случаи жизни. Полузащита тоже четко делится по ролям. один центральный с уклоном в оборону, второй плеймейкер с хорошим пасом, крайние хавбеки носятся по бровкам, успевая и назад, и вперед. Три нападающих, опять же, все разноплановые. Длинный столб, быстрый шустрик, забивало с хорошим дальним ударом. Фулл хаус таких растак. Что мы можем им противопоставить? Индивидуальное мастерство, в первую очередь. Попрошу крайних защитников страховать центр. Активнее действовать нашим вингерам, нападающим не бояться идти во фланг. Что тут еще придумать? Моя тренерская мысль начала давать сбои, или же наоборот поднаторела, и решение на матч я стал видеть быстрее и отчетливее. Что еще следовало учесть, так это изменения в нашем составе. Полузащитник Футгик покинул команду, а нападающий Красная Машина к команде присоединилась. И что делать с новичком? Пускай начнет матч в запасе, а дальше буду смотреть по ситуации. Можно заменить Таню или Филимона, чтобы освежить игру, или выпустить вместо кого-то из полузащитников, чтобы акцентироваться на атаке. Есть место для маневра. За этим разбором я провел несколько часов. Когда в чат постучалась Таня, сердце как-то сразу поджалось, скукожилось и, кажется, пропустило пару ударов. «Привет, чего делаешь?» «Привет. Да вот, кажись, закончил анализ соперника». «Это хорошо, наверное. Только у меня для тебя есть важная информация». «Давай». «Неужели в этом дне еще не кончились сюрпризы? Просто удивительно». «Проще, конечно, написать это в чате, но правильнее будет сказать тебе лично». «Хорошо, сейчас приду». «Давай я сама». «Хорошо, жду». Я встал со стула, поправил деловой костюм, из которого почти не вылазил. Интересно, а он сноситься может? Показатель прочности у него есть или разработчики не учли? В дверь скоро постучали. Я открыл. За дверью стояла Таня, как мне показалось, напуганная. Ее вдруг глубоко запавшие глаза казались полными отчаяния. Я предложил сесть. Сам опустился рядом, была мысль приобнять, но вид девушки показывал, что ей сейчас не до этого. Таня смотрела перед собой некоторое время, потом встала и прошлась по комнате. «Не томи, Танюш», — попросил я с улыбкой, хотя на душе было крайне погано. Словно приговор уже вынесли, а мне сообщить забыли. «Ты сегодня не будешь играть», — выпалила Таня, глядя на мой новенький ноутбук. «В смысле?» «Я честно не понял. Если бы ограничение или изменение такого плана вступило в силу, то мне сообщил бы кабельщик, с которым я недавно общался. При чем тут вообще Таня?» «Сегодняшнюю игру ты пропускаешь». Она виновато посмотрела на меня. «Да почему?» «Слушай, я сделала все, что смогла, но так решила команда». «Какая команда? Наша команда? Моя команда?» «Мне даже не переварить такое как следует». «Они тебе не то чтобы не доверяют. Хотя нет, они тебе именно не доверяют. Или хотят показать, что не доверяют. Мне кажется, ни они, ни я не понимаем». Таня привычно затараторила. «У каждого свои мысли и отношения к происходящему. И каким-то образом все сошлись во мнении, что надо попросить тебя не играть сегодня». «Попросить?» «Ну, не попросить, а приказать». «Приказать?» От удивления и возмущения я тоже подскочил с кровати и вплотную подошел к Тане, словно собирался сорваться на ней. «Да блин, ты понял! Они так хотят!» «Почему роль посыльного доверили тебе?» «Это уже я так захотела. Я ведь была против твоего отстранения. После утреннего разговора у меня не осталось никаких сомнений. Я им все рассказала, и мне кажется, никто на 100% не верит в твою причастность к заговору». Таня отошла от меня в угол комнаты, осмотрелась. Дальше отступать было некуда. Комната не была настолько широкой, чтобы двум разнервничавшимся людям можно было спокойно в ней разойтись. «Заговор? Скажешь тоже!» Я, конечно, взбесился. Выгоняют из своей же команды. «Ладно, не выгоняют, а отстраняют на одну игру, но все равно». Вот, видимо, как чувствуют себя люди, основавшие компанию, потом сделавшие из нее акционерное общество для привлечения капитала, а потом получившие по носу на очередном совете директоров или собрании акционеров. «Но это всего лишь на одну игру», — пыталась успокоить Таня. «Ты же понимаешь, что я тренер команды и могу выгнать из нее кого угодно», как можно увереннее сказал я. «Конечно». «Кто зачинщик? Кто все это начал?» Я решил довести дело до показательной порки. «Ничего себе! Целый день я готовился к матчу, старался для всех, а они вместо тренировки решили интриги плести». Таня пожала плечами. «Хорошо. Действительно ли я хочу применить репрессии? Кому от этого станет легче? Команда и так обескровлена численно и морально. Может быть, согласиться с их решением? Допустим, я мог бы, скрипя сердце, пойти на такой шаг. Но что делать с матчем? Как передать им мои наработки? Что, если они бессовестно проиграют, не по злому умыслу, конечно, но из-за недостатка подготовки, например? В конце концов, как игрок, я тоже был очень полезен команде. Как они выстроят центр поля без меня?» Видимо, вся эта рефлексия здорово отражалась на моем лице. Таня спросила. «Понимаю, это неприятно, но, надеюсь, ты не натворишь ничего в ответ?» «Вообще-то я думаю, как вам помочь. Не хочу, чтобы вы проиграли из-за такой дурости». «Думаю, никто не может запретить тебе прийти поболеть за нас», — Таня попыталась улыбнуться. «А кто будет проводить предматчевую установку? Кто выберет тактику?» Я действительно переживал. Таня опять пожала плечами. «Мы собираемся пораньше, как-нибудь сами придумаем. Естественно, что с тобой было бы лучше. Я сейчас не столько свое мнение озвучиваю, сколько выражаю общий взгляд команды. То есть их взгляд без меня, потому что я же сказала до этого, что за тебя, и пыталась ребят переубедить, но как-то не вышло. Ты ведь не сердишься?» — щебетала Таня. Я мог бы сразу ответить и успокоить ее, но не хотелось. Никого другого не было рядом, поэтому часть вины я невольно вылил на нее. «Ладно, иди тогда, чего время терять? Мне не хотелось контролировать свое поведение. Надо было подумать, побыть одному». Таня замялась, прикусила губу, заломала пальцы и сказала: «Давай после игры встретимся. Вдвоем хотя бы, а?» Я кивнул и подошел к плану эвакуации. Это вроде как, когда хочешь человеку указать на дверь, подходишь к двери, а если выходом служит схема на стене, тогда надо подходить к ней, так что ли? Но Таня поняла мой не слишком завуалированный намек, шустро развернулась, подошла поближе, дотронулась рукой до схемы и исчезла. А я с размаху плюхнулся на кровать и выругался, что было мочи. Обидно так стало, вот прямо до слез. Как будто самые близкие друзья предали. Как будто любимая девушка изменила. Как будто наши в финале чемпионата мира проиграли на последней минуте. Хотя нет, последнее явно перебор. Во-первых, в футбольный финал мы никогда не попадем. А во-вторых, одно это было бы уже так круто, что никакой проигрыш не испортил бы праздника. Несколько минут я просидел на кровати, особо ни о чем не думая, а затем полез в ноутбук. Что я там хотел найти? А вот что. После первой официальной победы на счет команды начислили 2000 монет. Не на личный счет тренера, а именно в командный бюджет. Наверное, можно было бы найти какое-то другое применение этим финансам. Но мне почему-то захотелось потратить их именно сейчас. Проявить заботу о команде в тот момент, когда она от тебя отвернулась, чтобы потом они все поняли, как были неправы, чтобы раскаялись. Конечно, на 2000 всем кроссовок с бонусом к скорости не купишь, но что-то ведь можно. Что у нас есть? Новая форма, косметическая ерунда. Оригинальный мяч дает, как ни странно, некоторую прибавку игрокам команды, за счет которой он куплен. Как это объясняется? Что его, дескать, используют на тренировках и привыкают к нему? Может быть, и есть в этом смысл какой-то. Что еще я нашел? Скажем честно, разделов в онлайн-лавке пока было больше, чем товаров, прямо как в перестройку. Особо не разгуляешься и выбираешь из того, что есть. Минут 20 я рыскал, не то чтобы очень сосредоточенно, скорее немного в апатии. Так бывает, подвисаешь на каком-то занятии, и все тут. В итоге наступило время, когда нужно было идти на матч, но поскольку с деньгами я твердо решил расстаться, то на все купил восстанавливающий энергию напиток. Купил мощный, на плюс 30% энергии, каждый по 200 монет. Ровно 10 банок вышло. Вот и профукал бюджет команды на допинг. Забавно в свете некоторых международных событий и разоблачений. Хотя в футболе от допинга действительно может быть некоторая польза. Понятно, что все решает мастерство, но способность перебегать соперника многое значит. А вот зачем допинг в кёрлинге? Ну серьезно. Это как пол мыть под амфетамином. Следующий вопрос стоял так. Куда перемещаться, если я хочу посмотреть игру? Вдруг ребята еще в комнате для собраний, тогда они совсем не рады будут меня видеть. Отстранение – это же чисто игровое решение, точнее наше, человеческое. Сама игра все еще воспринимает меня членом команды, капитаном, тренером. Значит, технически я могу попасть к ним в любой момент и в любое помещение. Я дождался самого начала матча и выбрал опцию присоединиться к игре. Куда именно меня переместят, я не знал. Оказался в раздевалке, но один. Команда уже вышла на поле. Не успел я решить, стоит ли мне сразу проследовать за ними или для приличия все же сперва переодеться, как дверь открылась, и на пороге возник судья. Тот самый, который обычно выводит нас на поле, а потом обслуживает матч. «Вы желаете присоединиться к команде?» — невозмутимо спросил он, хотя мне показалось, что в его глазах поблескивают хитрые огоньки. «Да, хотелось бы». «Переоденьтесь, пожалуйста», — попросил он очевидное. Процесс был простой, как 5 монеток. Я дотронулся до висящей на стуле формы и через секунду оказался в футболке, шортах, гетрах и новых бонусных бутсах вместо делового костюма. Вот бы в жизни все было так легко. Я, конечно, не так часто переодеваюсь из-за домашнего образа жизни, но зато каждый раз это длительная и нудная процедура. Особенно, когда дело доходит до штанов и обуви. «Можем идти», — то ли спросил, то ли предложил судья. Я кивнул. «А что, игра еще не началась?» «Идет 3-я минута матча», — едва заметно улыбнулся судья. «Но вы же здесь?» «Не то чтобы это поставило меня в тупик, но я как-то привык, что нас судит именно этот дядька, хотя вполне логично, что есть и другие персонажи для этого». Судья развернулся и вышел из комнаты, а я поспешил за ним. Мы вышли из-под трибунных помещений. Как всегда в такой момент меня охватила эйфория. Стадион — это что-то необыкновенное. Снаружи он кажется безжизненными стенами, а внутри наполненная до краев чаша эмоций. На поле действительно вовсю шла игра. Моего появления никто и не заметил. Я хотел подняться на трибуну, но меня не пустил судья, сказал: «Пройдите, пожалуйста, на скамейку запасных». Понимаю, почему это сделано. На трибунах ведь зрители. А что, если бы мне захотелось с ними взаимодействовать? Как бы игра на это отреагировала? Вряд ли такое количество персонажей хоть как-то обрабатывается. На скамейке сидели Гэндальф и Шпунька. Они-то, конечно, меня заметили. «Привет», — сказала Шпунька, как ни в чем не бывало. Гэндальф смущенно кивнул головой. «Ну что, какой счет?» — спросил я и одновременно взглянул на табло. «Етить-колотить! 5 минут не прошло, а мы уже летим 1-0?»